Эпилог. Маргарита. «Рит, ты чего?» Андрей с тревогой посмотрел на меня. «Мои родители тебя не съедят. Лина уже вся извелась, так хочет с тобой познакомиться». Вот его сестра пугает меня больше всего. Горгона, она же на самом деле Ангелина, младшая сестра. Очень шумная, очень шустрая и весьма пробивная. Она-то нас испалила. Пока только по телефону, но все же. Позвонила по видео: «Андрей, возьми и прими звонок». Я только и успела выскользнуть из кадра. «Так!» — протянула девушка. «А это там кто?» — спросила прям прокурорским тоном. «Кто надо?» — ехидно ответил Андрей. «Прям совсем кто надо?» — тон стал еще более прокурорским. «Прям совсем!» — хохотнул Андрей. «Чего тебе, заноза?» «Слушай, бро, а волосы-то рыжеватые?» Теперь в голосе девушки были задумчивые нотки. «Так, блин!» От ее крика мне захотелось присесть. «Значит, затихарился, да? Я все маме расскажу». «Сам расскажу», — уже откровенно веселился Андрей. «Да, ты все правильно поняла. А сейчас, вообще-то, очень мешаешь». «Не буду, не буду». Теперь в голосе нотки стали хитрыми. «Очень жду племянников». И отключилась. А у меня щеки полыхают огнем. Только-только неделя прошла, как мы встречаемся, да я буквально вчера уволилась. Отсрочить знаменательное событие у Андрея получилось только на месяц. Но какой это был месяц! На новой работе я потихоньку вливалась в коллектив и разбиралась в своих обязанностях. А вот после работы Андрей всегда приезжал меня забирать. Безумный и сладкий месяц. Прогулки, поцелуи, жаркие ночи. Это вообще ни капли не напоминало начало наших отношений с Сашей. Я чувствовала себя не просто нужной, а желанной, самой-самой. Андрей как-то играючи справлялся с моими таракашками, и я не успевала себе надумать черт знает что. Лень готовить? Есть доставка, или вообще можно сходить в приличный ресторанчик. Разбила стакан? Да и фиг с ним. Главное, что сама не порезалась. Я ощущала себя любимой, хотя Андрей еще ни разу не произнес этих слов. Но в каждом слове, в каждом действии я это чувствовала. Ну просто это на самом деле другое. «Все равно боюсь», — тихонько выдохнула я. Один раз я уже знакомилась с родителями, и там семья была гораздо проще, а тут страшно даже подумать. И живут они не в городке, а в коттеджном поселке. «Не бойся». Андрей сжал мои холодные дрожащие пальцы. Линка, конечно, не смолчит, но достанется в основном мне. Я с трудом сглотнула ком, вставший в горле. «Страшно-страшно, очень страшно. Мамочки, выпустите меня». Но было уже слишком поздно. Мы, кажется, приехали, потому что вон те ворота распахиваются явно для нас. Андрей зарулил на участок. Подумать только, здесь есть место под парковку, а на парковке нас уже ждали. Родители Андрея стояли в обнимку в ожидании, когда мы выйдем, а вот высокая тонкая девушка едва не подпрыгивала от нетерпения. Красивая, очень, в коротких джинсовых шортах и яркой футболке. Выглядит она как модель какая-нибудь на отдыхе, и ничего удивительного, что ее можно принять за девушку Андрея. Именно такая ему и подходит. Конечно, издалека бы я как разглядела, что они похожи. «Брателла!» — Лина заговорила первой. «Стоило только мне выйти из машины». «Теперь понятно, чего тебе все было не то. Хорошенькая какая!» «Линка!» — Андрей показал ей кулак. «Ой, дети, хватит!» — прикрикнула на них мама Андрея. «Потом переругаетесь. Сейчас Маргариточку напугаете, и я вам сама по шее дам». С улыбкой она шагнула ко мне и крепко обняла. Папа был более сдержан. Алина чуть не свалила меня, потом повисла на шее у брата, и вскоре я выдохнула. Все оказалось не так страшно, как мне рисовалось. Родители Андрея мне очень понравились. Кажется, и я им тоже. Вечером нас даже тактично оставили одних. Мы лежали с Андреем в гамаке, смотрели на звезды и уютно молчали. Под моей ладонью сильно и спокойно билось его сердце, успокаивая и меня. Все-таки знакомство с родителями — ужасный стресс. «Теперь надо к твоим съездить», — тихо заговорил Андрей. «Потом собрать всех вместе». «Какие грандиозные планы!» — с улыбкой произнесла я. «А что?» — короткий смешок. «Я люблю, когда вкусно кормят. Еще люблю, когда шумно и весело, но, конечно, не постоянно». «Ты коварный тип! Тебе лишь бы поесть!» Я легонько стукнула его кулачком в плечо. «Угу, есть такое», — хмыкнул Андрей. «Так, когда мы едем к твоим?» «К моим мы поехали через 2 недели. Надо ли говорить, что Андрей им понравился гораздо больше Саши? Мама так и сказала. Не мальчик, а настоящий мужчина. Мой, до сих пор не верится. И мой мужчина через какое-то время заявил. «Золотинка, переезжай ко мне». Сердце подпрыгнуло и забилось в горле. Я и ждала, и боялась этого. Перееду и что? Опять застряну в статусе девушки? Готовь, убирай, улыбайся. А дальше? Все-таки девчонки привили мне кое-какой эгоизм. «Зачем?» Этот вопрос страшно удивил Андрея. «Нам и так хорошо». «Ну, надеюсь, будет еще лучше». Андрей остановился и смущенно улыбнулся. Мы шли к ресторанчику на крыше. Потом взял меня за руку и отвел в сторону, под густую тень дерева, куда даже свет фонаря еле доставал. Под моим внимательным взглядом он сунул руку в карман брюк и достал кольцо. Ничего вычурного, очень лаконичное. Я долго думал, как это сделать, чтобы красиво, как девушки любят, и все такое. А сейчас понял, что не смогу, хотя там и столик заказан, и букет тоже. Но не смогу. Перед толпой народа. Поэтому, как дурак, говорю это под деревом. Романтика просто капец. «Золотинка, выходи за меня. Я хочу, чтобы ты была каждый день со мной, каждую ночь. Мне кажется, что я влюбился в тебя еще тогда, а сейчас просто не представляю уже своей жизни без тебя. Рит, я люблю тебя и эгоистично хочу, чтобы ты была моей». Предложение под деревом, на аллее, где мимо ходят люди? Да какая разница? К черту букеты, рестораны и вставание на одно колено. Любит. Вот что самое главное. «А я хочу, чтобы ты был моим». Я закинула руки ему на шею, смотрела только в карие глаза, в которых сейчас видела волнение. Неужели думал, что я могу отказаться? 2 года не могла забыть тебя, хоть и пыталась. Люблю тебя, только тебя. Андрей улыбнулся и накрыл мои губы поцелуем. До ресторана мы добрались, и огромный букет белых роз я получила. А еще была очень рада, что Андрей не стал вставать посреди ресторана на одно колено, и никто не узнал, по какому поводу мы сейчас празднуем. А на выигрыш в тотализаторе Ирина Витальевна с мужем поехали отдыхать к океану. Вот это я понимаю, деловая хватка. Андрей. Испортить тщательно спланированный вечер — это еще суметь надо. Полная фиаско. Вместо красивого предложения в ресторане на крыше — предложение просто на улице. Да, так я еще не лажал. Косяк такой, конкретный, вышел. Но моя золотинка — это просто чудо. И сейчас это чудо сопит, уткнувшись носом в мое плечо так доверчиво, что даже страшно. Страшно разочаровать. Рита такая мягкая, ранимая, хоть и ужасно шебутная. На все реагирует так искренне, что хочется делать все и даже больше, лишь бы ее глаза светились восторгом. Мне кажется, я ради нее любые горы сверну. Мое маленькое счастье не хочется выпускать из рук. Рита завозилась, вздохнула и распахнула сонные глаза. На припухлых губах улыбка. Невозможно удержаться, чтобы не поцеловать. «Доброе утро. Целую уже свою невесту». «Доброе», — Рита жмурится. «Мне кажется, что я сплю». «Ай!» — тут же взвизгнула. «Не щипайся!» «Зато убедилась, что не спишь». Хохотнул я, продолжая всякие коварные поползновения. Сонная, сладкая, отзывчивая. С некоторых пор я ненавижу просыпаться один. «Вот теперь убедилась!» — хихикнула она, выскальзывая из постели и выбегая из спальни. Потянувшись до хруста, тоже выбрался из постели. «Хватит валяться. У нас сегодня большие планы. Переезд. Не вижу смысла тянуть». Взгляд падает на прикроватную тумбочку. Золотинка сняла на ночь кольцо, и сейчас бриллиант разбрызгивает разноцветные искорки. Главное, чтобы на работу не забывала носить. А то там всякие заглядываются на нее. Выхожу из спальни. «Попалась?» Поднимаю Риту на руки, когда появляется из ванной, и снова заношу туда. «Мне надо спинку потереть». «Сам напросился», — смеется Рита. «Потом завтрак, и мы наконец-то едем за ее вещами». Их не так уж и много, даже грузчика вызывать не пришлось. Упихали все в мою машину. Часть Рита вынесла сразу на мусорку, что-то там отдала соседке. А много чего, само собой, постепенно переехала уже ко мне. «Эй, ты чего?» Обнимаю свою золотинку и смотрю в глаза, а там слезы собираются. «Просто», — вздыхает она, — грустинка в глаз попала. «Мы еще задерживаемся, приходится ждать, пока приедет хозяйка». Проверяют все шкафчики, будто Рита что-то могла с собой прихватить. Нехотя принимает ключи, а вот залог отдавать явно не собиралась. Пришлось напомнить. Наконец забираю свою золотинку, а на фразу «такой представительный, а такой жадный» только фыркаю. «И что дальше?» — спрашивает Рита, сев на сиденье, но до того, как я закрыл дверь, смотрит на меня огромными глазами. «А что ты хочешь?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Это все обсуждаемо и решаемо. Я хочу свадьбу и детей». Рита улыбается, а у меня от сердца отлегает. Все казалось, что возьмет и откажется. «Я тоже», — говорит и улыбается шире. «Свадьба. О, это то еще испытание. Это просто ужас какой-то. Вместо себя я отправил в помощь Лину. Пусть хоть что-то полезное сделает, но, кажется, девушкам это доставляло только радость. Я появлялся только там, где это было необходимо». «Настоящий босс», — закатывала глаза Лина. «Только пальцем тыкать на то, что понравилось». «Не бухти». Я щелкнул ее по носу. «У меня две фирмы, между прочим». Линка фыркнула так, будто вообще в мою отмазку не поверила. «Ну и ладно. Главное, что вся эта суета и беготня закончилась. Даже не верится, что мы наконец-то женимся». «Золотинка, ты меня этим платьем довести до инфаркта решила?» — спрашиваю невесту. Она ослепительно прекрасна в белоснежном кружевном наряде с весьма соблазнительным декольте. И уже очень хочется распустить эту замысловатую прическу и зарыться пальцами в золото волос. «Это ты еще не видел, что под ним?» — хитро улыбается она, а в мозгу сразу калейдоскоп очень неприличных картинок. «Дразнишься?» — прижимаю ее крепче. «Хорошо, что скоро можно уезжать. Я уже на грани. Тебя побьют, если увезешь меня до того, как я кину букет», — смеется Рита. «Девчонки очень ждут». «Эх», — притворно выдыхаю. «С твоими подругами лучше дружить, да?» «Горько!» — раздается со всех сторон. А нас два раза просить не нужно, но приходится сдерживаться, все же я не сторонник сильных показательных выступлений. Наш первый семейный танец я никогда не забуду. Рита сделала его незабываемым, оттоптав мне от волнения все ноги и пару раз больно наступив острым каблучком. В ЗАГСе чуть не перепутала руку, на которую нужно было кольцо надеть. И забыла, какая у нее роспись. Так испуганно на меня посмотрела, будто кричать на нее кто-то будет. Чудо, золотоволосое мое. И так всю свадьбу приходилось приглядывать за ней, потому что волнующаяся золотинка способна на маленькие разрушения. «А сейчас невеста будет бросать букет», — объявил ведущий. Я чуть не заорал от радости. «Наконец-то заканчиваем. Утащу свою жену в спальню, и сутки оттуда не вылезем». Улыбающаяся золотинка, придерживая подол платья, выходит в центр зала, поворачивается спиной к собравшимся девушкам. Только Линка держится в стороне, делая вид, что ей пофигу, ковыряется в телефоне. Конечно, букет Рита будет бросать кому-то из подруг. Но, как это часто бывает с золотинкой, все пошло не по плану. Вот она красиво замахивается и кидает букет. Любому сразу понятно, что цветы полетят не туда, куда должны. И я уже понимаю, кому прилетит. «Ай!» Лина потирает макушку, глаза у сестры просто огромные. Букет, который свалился на нее, она умудрилась прижать к себе. «Упс!» Рита прижала пальцы к губам. «Лин, я не хотела!» У сестры такое озадаченное лицо, что я не могу сдержать смеха. Она показывает мне кулак, и мне становится еще смешнее. Лина прищуривается. «Да-да», потом выскажет все, что думает по этому поводу. А я спешу к своей жене, обнимаю ее и шепчу. «Золотинка, ты просто чудо!» «Линка меня прибьет!» — хихикает Рита. «Не успеет, пора сбегать». Целую ее в кончик носа. «Я готова!» Она сразу берет меня за руку. И мы покидаем свадьбу под дождь из лепестков роз и риса. Спешим побыстрее оставить гостей и, наконец-то, остаться вдвоем. Впереди очень важная и очень приятная обязанность — заделать наследников. «Андрей, я так тебя люблю!» Рита обнимает меня за шею. Подхватываю ее на руки и кружу. Она счастливо смеется под аплодисменты гостей. «Я тебя люблю, моя золотинка!» Говорю чистую правду. Обещаю делать тебя каждый день счастливой. Рита пристально смотрит мне в глаза пару секунд и произносит то, от чего счастье переполняет меня еще больше, но и то, что возлагает большую ответственность за нее, за нашу семью. «Я тебе верю».